Однако внешняя сила, которая окружает Каренина, сила людей душевных, не имеющих духа, не позволила ему удержаться на этой высоте. Чем больше проходило времени, тем яснее он видел, что, как неестественно теперь для него это положение, его не допустят оставаться в нем. Он чувствовал, что кроме благой духовной силы, руководившей его душой, была другая, грубая, столь же или еще более властная сила, которая руководила его жизнью, и что эта сила не даст ему того смиренного спокойствия, которого он желал. Он чувствовал, что все смотрели на него с вопросительным удивлением, что не понимали его и ожидали от него чего-то другого. Борьба духовного и бездуховного завершается, в конце концов, в душе Каренина поражением его. И главная причина не в том, что была слишком сильна внешняя сила, а в том, что в нем самом было слабо сопротивление ей. В Каренине, вот в самой душе его, происходит также борьба между духовным и рассудочным. И рассудок, в конце концов, опровергает то, что было достигнуто. Достигнуто сердцем, а не умом. Ну, опять можем сказать, ум с сердцем не в ладу. Рассудок начинает видеть в том, что примирение с женою – ошибка, и начинает противоречить той любви, которая охватила в какой-то период всю душу Алексея Александровича. Стереотипы общественных фальшивых понятий, в конце концов, обесценивают его духовный поступок. Но важнее понять смысл того, что происходит в душе, в судьбе заглавной героини романа – Анны Карениной. Обычно об Анне Карениной говорят так: вот она противостоит обществу в своем грехе, она бросает обществу вызов, она проявляет подлинную свою человеческую свободу, за это общество ее наказывает. Давайте разберемся в этом. Так ли она противостоит обществу в своем грехе? Да ничего подобного. Здесь вот Адюльтер – нечто слишком обыденное. Это то, чем вообще все живут. Княгиня Мягкая – есть такой второстепенный персонаж в романе, заявляет об этом прямо. Как раз вот эта княгиня, она отличается тем, что говорит всегда все ясно, не лицемерие. Она говорит об Анне Карениной так: она сделала то, что все делают, но скрывают. Она не хотела обманывать и сделала прекрасно. В каком-то смысле правило, известное нам по другому произведению литературному: грех не беда, молва не хороша. И этим живут все. Сознают, что нарушение седьмой заповеди представляется даже привлекательным, особенно для мужчины. Вот Вронский это очень ясно чувствует. Он знал очень хорошо, что в глазах Бетси, всех светских людей, он не рисковал быть смешным. Он знал очень хорошо, что в глазах этих лиц роль человека, пристававшего к замужней женщине и во что бы то ни стало положившую свою жизнь на то, чтобы вовлечь ее в прелюбодеяние, что роль эта имеет что-то красивое, величественное и никогда не может быть смешна. Общество, в общем-то, всегда действует по единому заведенному образцу. Оно всегда поощряет человека в грехе. Ну, мы имеем в виду общество вот то, которое описывается в Анне Карениной. Оно провоцирует даже на грех, подталкивает к падению, а потом своим порицанием, в конце концов, доводит его до этого человека, иногда до тяжкого итога. Так случается и с Анной. Отношения Анны и Вронского не уложились в устоявшуюся форму. И не содержанием, а вот именно формой отталкивают всех эти отношения. И это яснее всего выразилось в отношении к Вронскому старшего брата его. Старший брат был недоволен меньшим. Он не разбирал, какая это была любовь, большая или маленькая, страстная или нестрастная, порочная или непорочная. Он сам, имея детей, содержал танцовщицу и поэтому был снисходительен на это. Но он знал, что это любовь, не нравящаяся тем, кому нужно нравиться, и поэтому не одобрял поведение брата. Ну, впрочем, это все очевидно, известно. Важно вот для нас понять иное. А что обнаруживает себя в самом поведении Анны Карениной? Действительно какая-то особая свободолюбивая натура, стремление бросить вызов обществу? Вот тут нужно обратить внимание на один эпизод. В самом начале событий Кити Щербацкая, будущая жена Левина, ощущает то, что таится в натуре Анны. Да, что-то чуждое, бесовское, прелестное есть в ней. Вот это очень точная характеристика. И не понять этой женщины, если нам скользнуть мыслью вот мимо этого, мимо бесовского начала в ней. Она чужда истине своей бесовской прелестью. «Моя любовь все делается страстнее самолюбивее», так подводит она итог своей жизни перед скорым прощанием с нею. «У меня все в нем одном», ну, имеется в виду Вронский, «и я требую, чтобы он все больше и больше отдавался мне. Если б я могла быть чем-нибудь, кроме любовницы, страстно любящей одни его ласки, но я не могу и не хочу быть ничем другим». Ну, мы можем сказать, это вполне откровенное признание заставляет нас понять ни о какой подлинной любви, об этом часто говорят, вот тут любовь, ни о какой подлинной любви между Анной и Вронским речи быть не может. Анна следует просто физическому своему эгоистическому влечению, но не прикрывает обычным для всех лицемерием, потому что, вознося над всем стремление к чувственному удовольствию, не хочет, ну, просто оказывается неспособной прибегнуть к какому-то лицемерию, к прикрытию. Она просто отказывается думать. Это ее особенность, между прочим. Она в критических ситуациях не хочет думать. Толстой это обозначает очень выразительной деталью. Привычкой Анны щуриться при самых важных для нее разговорах. Точно она на свою жизнь щурится, чтобы не все видеть, подумала Долли. Вот она щурится, и поэтому она не лицемерит так, как лицемерят люди этого круга, открыто глядящие, глядящие на жизнь открытыми широко глазами. В Анне, по сути дела, что? Сила и искренность тяжелой страсти, которая завладевает всем ее существом, и которая действует там, где у прочих обнаруживается лишь легкое и ни к чему не обязывающее скольжение по поверхности наслаждения. Анна погружается вся в глубину порока. И такого рода серьезность греха не может быть принята обществом, потому что общество к этим грехам относится как раз очень несерьезно. Чтобы снять вот этот конфликт между Анной и обществом, надо либо следовать общему правилу лицемерия, это с ее стороны, не отвергая идею брака внешне, или просто, в принципе, признать, что само понятие брака не истинно, препятствует естественному счастью человека. Либо лицемерить, либо брак отвергнуть. Вот тогда никакого конфликта не будет. Над отвержением, идеей отвержения брака трудилась, надо сказать, передовая мысль борцов за идеальные формы евдемонической культуры. Еще Белинский писал по поводу такой же точной ситуации изначальной в романе «Евгений Онегин». Но он возмущался супружеской верностью пушкинской Татьяны. Вот в начале Анна и Татьяна, они как бы в сходном положении. Нелюбимый муж, любящий, вот как будто вот молодой человек, вот бросить мужа и уйти, отдаться вот этому свободному чувству. Пушкинская Татьяна избирает, как вы помните, иной для себя путь поведения. И Белинский возмущался. Вот истинная гордость женской добродетели. Вечная верность. Кому и в чем? Верность таким отношениям, которые составляют профанацию чувств и чистоты женственности, потому что некоторые отношения, не освящаемые любовью, в высшей степени безнравственны. Ну, понятие брака, святости брака для революционного демократа Белинского, конечно, не существовало. Для него была предпочтительнее абстрактная какая-то святость вот, физиологических отношений. Ну, Анна Каренина, кстати, тому и следует. Поступок Татьяны Лариной, он становится, ну, своего рода таким архетипом поведения, который Анна Каренина отвергает. Я хочу напомнить вам, что эту проблему, этот конфликт по-своему осмыслил когда-то Федор Михайлович Достоевский, когда он рассуждал о Татьяне Лариной, но мы можем сказать, что ситуация, которую он описывает, она очень подходит и к роману «Анна Каренина». Может быть, Достоевский подразумевал и коллизию этого романа, поскольку сказал он это в своей пушкинской речи как раз вскоре после выхода в свет «Анны Карениной». «А разве может, — говорил Достоевский, — разве может человек основать свое счастье на несчастье другого? Счастье не в одних только наслаждениях любви, а и в высшей гармонии духа. Чем успокоить дух, если на зади стоит нечестный, безжалостный, бесчеловечный поступок? Ей бежать из-за того только, что тут мое счастье? Ну какое же может быть счастье, если оно основано на чужом несчастье? Позвольте, представьте, что вы сами возводите здание судьбы человеческой с целью в финале осчастливить людей, дать им, наконец, мир и покой. И вот представьте себе тоже, что для этого необходимо и неминуемо надо замучить все лишь только одно человеческое существо». Мало того, пусть даже не столь достойное, смешное, даже на иной взгляд существо, не Шекспира какого-нибудь, а просто честного старика, мужа молодой жены, в любовь которой он верит слепо, хотя сердце ее не знает вовсе, уважает ее, гордится ею, счастлив, ею покоен. И вот только его надо опозорить, обесчестить и замучить, и на слезах этого обесчещенного старика возвести ваше здание. Согласитесь ли вы быть архитектором такого здания на этом условии? Вот вопрос». Ну, для последователей Белинского такого вопроса нет. Они это все своей практикой доказали. Но вот самое важное, что Анна Каренина дала ответ на этот вопрос. И еще раз заметим, ситуация в романе Толстого точно соответствует тому, что говорит Достоевский. Только для Анны идет речь не о светлом счастье всего человечества, а о собственном эгоистическом удовольствии. И она отвечает на это. Толстой об этом пишет так. Анна в этот первый период своего освобождения, быстрого выздоровления, чувствовала себя непростительно счастливой и полной радости жизни. Воспоминание несчастья мужа не отравляло ее счастье. Воспоминание это, с одной стороны, было слишком ужасно, чтобы думать о нем. С другой стороны, несчастье ее мужа давало ей слишком большое счастье, чтобы раскаиваться. Вот еще раз обратите внимание. Несчастье ее мужа давало ей слишком большое счастье, чтобы раскаиваться. Воспоминание о зле, причиненном мужу, возбуждало в ней чувство, похожее на отвращение и подобное тому, какое испытывал бы тонущий человек, оторвавший от себя вцепившегося в него человека. Человек этот утонул. Разумеется, это было дурно, но это было единственное спасение, и лучше не вспоминать об этих страшных подробностях. Как ни искренне хотела Анна страдать, она не страдала. Пренебрежение страданием другого ради чувственного наслаждения собственного. Вот что такое Анна Каренина. И не надо заблуждаться. И вот где начало ее трагедии. Она основывает свое счастье на несчастье другого и не раскаивается в этом. И надо сказать, что она пытается оправдать себя, приписывая мужу сочиненные ею недостатки. Надо сказать, что вот такое восприятие Каренина у многих, кстати, формируется именно неприязнью к нему со стороны Анны. Каренина обычно ругают со всех сторон, но вот справедливо указал на это один из современных исследователей. Подавленное чувство справедливости заставляет Анну искать в муже неприглядные черты. Она называет его человеком-машиной не потому, что он действительно таков, но потому, что ей нужно оправдать себя. Странно, что эту злую, несправедливую оценку некоторые выдают за объективную, авторскую. Толстой прямо пишет, не оставляя места ни для какого иного толкования, что Анна ставила своему мужу вину все, что только могла она найти в нем нехорошего, не прощая ему ничего за ту страшную вину, которой она была перед ним виновата. Значит, посмотрите, Каренин плох не потому, что он плох на самом деле, а потому что перед ним чувствует себя виноватой Анна. Но это говорит действительно о раздвоенности ее сознания. Тут заурядная психологическая ситуация, и так часто люди себя ведут в жизни.